Интерлюдия. Фауст сидел в кресле и смотрел на то, как на кровати спит его будущая жена, Элизабет МакГрей, уроженка холмистой Шотландии. Прекрасная девушка, неизвестно что нашедшая в монстре и чудовище. Впрочем, это мало волновало древнего ифрита, уже забывшего сколько ему лет. Единственное, что заботило последнего короля, так это маленький огонек, поселившийся в утробе Элизабет. Без сомнения, девушка была беременна. Как это возможно? Что ж, новый друг Фауста любил рассуждать о чудесах в магии и каких-то там парадоксах. Фауст и до этого был по уши влюблен в эту наглую, бесшабашную гитаристку, встреченную им в баре, где та играла в составе дрянной группы. Но сейчас, увидев этот маленький огонек, Либифлим впервые осознал, что он, безнравственный, не знавший сочувствия и всю жизнь считавший, что его дом находится на самом краю, был готов пойти на все что угодно, лишь бы сохранить Элизабет и этот маленький огонек. Раздался хлопок. В комнате появился третий. Здорово, Фауст махнул рукой в сторону темноты, где стояло это странное существо. Тебе надо уходить, мой друг. Может и надо, пожал плечами ифрит. Если ты здесь, значит этот змеиныш Снейп все же оказался предателем. Жаль, Том меня не послушал. Но вы, молодые карапузы, вообще редко, когда слушаете старших. В углу засмеялись, и Фауст поморщился. Ему не нравился этот странный, каркающий смех. Учитывая, что ты выглядишь младше меня лет на 70, произнес визитер. Подобное заявление звучит более чем комично. Ты, мой новый друг, исключение, развел руками ифрит. Для своего маленького возраста ты необычайно мудр. Вообще-то, завтра мне исполнится 150 лет. И на свет вышел маленький человечек. Он был ростом лишь по пояс Фаусту, крючковатый нос, большой лоб напоминали о родстве с гоблинами, а добрые глаза и огромное сердце, о родстве с людьми. Все еще держишь меня на прицеле, Филиус, полугоблин, бывший чемпион Европы по дуэлям, ныне, преподаватель в школе чародейства и волшебства Хогвартс, декан факультета Рейвенкла поднял палочку на уровень груди, будучи готовым повторно сразиться с этим странным существом. Некогда Флитвик отказал старому другу, Альбусу Дамблдору, в его просьбе присоединиться к рядам ордена, но это не означало, что Филиус мог себе позволить оставаться в стороне и бездействовать, пока его соотечественники гибли на войне. В тот вечер Флитвик наткнулся на огненную шайку и вызвал на бой ее предводителя, Фауста Либифлема. Филиус никогда доселе еще не сражался со столь умелым и сильным противником. Карлик смог дать достойный бой и даже ранить древнего монстра, но тот все же одержал верх. В решающий момент Филиус был готов к смерти, но Фауст не стал его убивать. Он сказал, что не убивает ни волшебников. Сказал, что маглорожденные и люди не враги ему, а значит не враг и Флитвик, не являющийся в полной мере чистокровным. До сих пор Филиус не мог понять, как смогли сойтись под одним знаменем ифрит, обожающих все человеческое, и темный лорд, ненавидящий грязнокровок и маглов. Фауст стал называть Филиуса новым другом, заверяя, что тот напоминает ему одного гнома, погибшего на войне несколько тысяч лет назад, но бывшего хорошим другом Фаусту. С тех пор прошло полгода. Они встречались всего несколько раз, по разные стороны баррикад, но каждый бой заканчивался тем, что Фауст не убивал поверженного противника, а угощал его каким-то напитком без запаха, но со странным оранжевым цветом. И тогда двое совершенно разных существ вели долгие беседы. Аластер уже на пути сюда, Филиус, вопреки логике и здравому смысле, отчего-то не желал смерти этому убийце и маньяку. Может быть, Флитвик оправдывал Дру, знакомого тем, что тот не убивал ни женщин, ни детей, честно и благородного, как и положено королю на войне, сражаясь лишь со взрослыми мужчинами. А может, в карлике говорила крупинка, атом, микрон крови гномов, дошедший сквозь призму времен. Не дело убегать от хорошей драки, оскалился Фауст. Тогда дай мне унести Элизабет. Нет, рявкнул Фауст, вставая на ноги. Теперь я не отпущу ее ни на дюйм от себя. Филиус вздернул палочку, направляя ей в сердце разъяренному ифриту. Флитвик еще никогда не видел это существо в таком гневе и бешенстве. Впрочем, Либифлим тут же успокоился и, будто прося прощения, неопределенно помахал рукой, показывая, что все в порядке. Ты же понимаешь, что с такой раной, какую тебе нанес Альбус, ты не сможешь победить Грюма. Фауст прикрыл глаза, вспоминая его бой с лидером противников, великим светлым магом Альбусом Куча вторых имен Дамблдором. Да, за тысячи лет это был второй маг, сумевший одолеть короля ифритов. Да, протянул Эфрит, усаживаясь рядом с невестой. «Вы, карапузы, успели подрасти за это время. Вот, помню, когда-то с бубнами у костров танцевали, а сейчас, интересно, а как там, на Луне?» Флитвик промолчал, не зная, что ответить. «Вот и я не знаю», — грустно вздохнул Эфрит. «А вы уже знаете. Жаль, что Том нашел меня сейчас. Я ведь на Земле везде бывал, даже в тех местах, которых вы думаете, что и не существует вовсе, а на Луне не довелось. Обидно, не все видел получается. Вот что мне отроку сказать, когда тот придет и спросить: папка, а что у нас на Луне? Вот про жерло вулкана расскажу, про Трою расскажу, про Рим расскажу, про Дикий Запад, про дворцы, замки, первые машины, самолеты, небоскребы, спутники, компьютеры, хрень, или как его там, тоже расскажу. А про Луну, нет, не все видел, обидно. У тебя не может быть детей, Фауст, ты не сможешь объединить весь мир, Александр», — передразнил Фауст, явно копируя чей-то голос. «Ладно, согласен, хреновое сравнение, он ведь не смог, ну, хоть попытался. Вы, карапузы, всегда такие, до конца идете. Вот представь, придет ко мне этот малыш и скажет: папка, а какого-то это до конца идти? А что я ему скажу? Мол, у мамы о таком спрашивай, а ведь не женское это дело, до конца ходить». Филиус вновь промолчал. Порой ему становилось сложно понять, о чем говорит древний король, но на то он и древний, почти как вся цивилизация, чтобы говорить так, что Мордрит не разберет. Хотя, Мордрит, наверное, действительно не разбирал. «Фауст, ты, она беременна», — улыбнулся Фауст. «Сам посмотри». И Филиус посмотрел, потеряв дар речи и связь с реальностью. «Но этого не может быть», — воскликнул карлик. «Не ты ли мне рассказывал про чудеса?» — усмехнулся Эфрит. «А теперь, когда сам стал свидетелем подобному, отказываешься верить?» Флитвик, вопреки воле, тоже улыбнулся. «Верю», — кивнул он. «Значит, не уйдешь?» «Не уйду. Не стану позориться на глазах у сына. Он, пусть пока еще и там, но уже смотрит. Пусть увидит, что папка у него не из робких, что драки не боится». Филиус снова кивнул и направил палочку на дверь. «Тогда я буду сражаться с тобой». Эфрит засмеялся и хлопнул в ладони. В тот же миг Филиус понял, что его взяла в плен чужая магия. Руки вытянулись по швам, а сам карлик принял вертикальное положение и перелетел в угол, где его укрыла будто ожившая тьма. «Не все карапузы так мудры, как ты, мой новый друг», — заметил Эфрит, садясь обратно в кресло. «Не хочу, чтобы тебя заклеймили предателем. Наблюдай за моим последним боем, мудрый ворон. Не свидится нам вновь. Прошу лишь об одном, человек, пообещай, что приглядишь за сыном. Пусть и глупо, но я знаю, что ему будет ведомо волшебство». Филиус понял, что может говорить, и воскликнул: «Подумай, Элизабет, ты подвергаешь ее опасности». Либифлим снова засмеялся. «Никто не тронет эту леди, мой новый друг. Тысячи тысяч фири будут оберегать ее, пока не родится мой сын. Просто пообещай, что приглядишь. Не прошу ни клятв, ни заверений. Ваше слово, людское слово, оно не магическое, а значит тверже скалы, крепче алмаза и вечно как время». Флитвику ничего не осталось, кроме как ответить: «Обещаю, верю тебе», — кивнул Фауст. «Ты настоящий, как и они». И в этот миг в комнате вырвалась пятерка орденцов под предводительством Аластера. Они мигом взяли в полукольцо Фауста, спокойно сидевшего в кресле и смотревшего на своего оппонента. Один из воевод противника, ну или как в этом веке называется подобная должность. Опасный, сильный маг, не такой как те двое, но все равно сильный. «Я нашел тебя, тварь», — процедил Грюм, сверля глазами ненавистного ему монстра. «Потрясающая наблюдательность», — хмыкнул Фауст. «Я бы предложил тебе сдаться, но лучше убью. А силенок, то хватит, ты ранен, а значит хватит». И закипело сражение. Эфрит хищно скалился, сжигая все вокруг дотла, обращая в пепел одним лишь словом, одним лишь взглядом. Грюм ставил щиты, разя противника всеми доступными ему заклинаниями. В какой-то момент пятеро орденцов вынуждены были отпарировать, так как их сил уже не хватало для сражения. Грюм и Фауст остались один на один. В углу, сокрытый тенями, стоял Филиус Флитвик, а на кровати, единственном островке спокойствия в этом огненном хаосе, волшебным сном спала Элизабет МакГрей. Одно сражение спустя, окровавленный Фауст стоял напротив измотанного Грюма. Вокруг, вместо дома, красовалась огромная выжженная поляна, в центре которой сюрреалистичным пятном возвышалась нетронутая кровать, а также кокон, сотканный из теней. Аластер понимал, что магии у него осталось лишь на одно заклятие. Впрочем, Аврор даже не догадывался, что сил у Ифрита еще меньше. Рана, нанесенная Дамблдором, давала о себе знать. В таком состоянии Фауст не обладал и десятой частью своих прежних возможностей. Великий маг действительно оказался великим. Человек, сплюнул кровью Фауст, с гордостью глядя на стоявшего перед ним бойца. Настоящий, что за чушь ты несешь, ублюдок? Патовая ситуация, Либифлим продолжал говорить, словно не замечая слов противника. Тебе не убить меня, мне не победить тебя не убивая, а я не убиваю людей. Что делать будем? В голове Грюма щелкнуло и он сплюнул. Искать варианты. Сика. Аластер потратил на это простенькое, околотемномагическое заклинание остаток сил, и его рука упала безвольной плетью. Истаял хрустальный протез, сотворенный в горячке боя и пришедший на смену потерянной в огне ноги, из прожженной глазницы хлынула кровь, но Грюм стоял. Аврор не мог позволить себе упасть перед лицом врага. Фауст был готов отразить невидимый глазу клинок, но тот прошел мимо. Впервые за тысячи лет, Ифрит осознал значение слова «страх», когда обернулся за спину. Заклинание оказалось нацелено вовсе не на короля, а на мирно спящую красавицу. Оставались считанные сантиметры до того, как невидимый меч отсечет голову от тела, но в воздух ударил фонтан из разноцветных искр. Он вихре закружил вокруг будущей матери, испаряя заклинание. Фауст облегченно вздохнул. Поданные, его верные, любимые подданные пришли на выручку. Следующие 9 месяцев они будут оберегать свою королеву от любых напастей и даже самой смерти. Неважно, пусть фирии вымерли, но даже оттуда они выполнят долг, наложенный на них самой природой, и сберегут человека. Я не убью тебя только потому, что верю в то, что на это сподвигла не душа, а прокля 769 тая магическая кровь. Фауст подошел к невесте и поднял ее на руки. Он знал, что если еще раз призовет пламя, то истратит все силы. Он, проживший тысячи лет, станет простым смертным, станет человеком. Лишенный дара природы, у него, возможно, останется сил лишь на то, чтобы однажды похвастаться перед сыном, взмахом руки запалив камин. И это все, лишь один призыв и человеческий век. Вот что ждало Ифрита, призови он пламя вновь. Так, чтобы слышал лишь Филиус, король произнес: «Прощай, мой новый друг. Я был влюблен в наши беседы и буду ждать, когда мы сможем вновь поговорить». И в следующий миг пламя окутало двоих существ, унося их на другой край мира. Исчез и кокон, переместив Филиуса в его собственный дом. На долгие 9 месяцев мир утратил Фири. Грюм почти потерял сознание, но, удерживаясь на грани, раз за разом прокручивал в голове последние события. Как могла выжить любовница монстра? Вот тот вопрос, что будет долгие годы лишать Аврора сна, пока тот не поймет простую вещь. Смерть над Фаустом не означала победу над монстром. Где-то там, под лучами солнца, росло второе чудовище, и Аластер должен был защитить от него дорогих ему людей. Конец интерлюдии. Аластер, глядя на плакат, видел лицо Элизабет. Конечно, оно умело скрывалось в мужских чертах, но все же, без сомнения, это была она, та самая любовница. А маленькая, невидимая никому, кроме, пожалуй, самого Грюма, искорка в глубине голубых глаз была точно такой же, как и у Фауста. Не, без сомнений, это его сын. Дамблдор, пусть и нашедший в этой теории множество ответов, все еще сомневался в словах товарища. «Не», — отмахнулся мистер, — «это невозможно». С громким шипением камин будто выплюнул человека, которому мало где были рады. «Профессор Дамблдор», — произнес запыхавшийся Снейп, — «у меня две новости. Одна ужасная, другая неинтересная. Северус, твой сарказм немного не ко времени». «Тогда ужасная. 4 года под нашим боком жил крестник лорда и сын его правой руки. Герберт Ланса и есть Артур Липфлим. А сейчас, видя ваши шокированные лица, спешу обрадовать. Теперь даже если Артура лишат памяти, он скорее перегрызет лорду горло, чем станет с ним хотя бы разговаривать». Пока кипели страсти, на столе, рядом с подписанным плакатом, лежала газета. Ее заголовок гласил: «Вирусная вспышка на окраине Лондона. Первые жертвы в Скори-сквер». Дальше шел длинный репортаж, где сообщалось, что вирус удалось локализовать, а очаг уничтожить. Говорилось, что в любой больнице сделает бесплатную вакцинацию, а также упоминалось, что к ужасу и несчастью, очаг оказался на месте, где некогда стоял приют СВ Фредерика. Далее шел длинный перечень скончавшихся от болезни. Среди прочих значились Роза Эштентон, Квин Брикс, Гэв Скукельбек, тот же день, Лодон, вечер, Грейв Гарден, на старом кладбище, среди могильных плит, гранитные надгробий, травы, лужи и мусора, сидел странный человек. Впрочем, странным он был лишь для этого места, ухоженный в дорогой одежде, явно не знавший ни голода, ни холода и, что удивительно, целый и невредимый. Ведь любой, кто подходил под подобное описание, становился желанной добычей для хищников Скорисквера. Но никто не смел даже смотреть в сторону этого, все же знакомого визитера. Многие из тех, что прячутся в тени, лишь мельком глянув на высокого, плечистого юношу, вспоминали красавчика из СВ, Фредерика. Местные, хоть и не отличались моралью и нравственностью, но не хотели мешать трауру человеку, потерявшего свою семью. Впрочем, возможно, они просто его боялись. На трех плитах стояли стакана, наполовину заполненных виски. Сам парень сидел на земле, нисколько не заботясь о сохранности своих дорогущих брюк. В руке его покоилась бутылка недорого виски, которую тот почти допил. Рядом стояла еще одна, пустая. Герберт все никак не мог изгнать из головы повторяющиеся фразы. «Бэмбифейс, я, да, нет, ничего, скажу, когда вернешься». Они звучали вновь и вновь, сводя с ума волшебника. «Я вернулся», раз за разом повторял он. «Так почему же ты молчишь?» Но Гранит хранил молчание, не нарушая кладбищенской тишины. Наверное, Герберт должен был заплакать, но его глаза остались сухими. Все слезы он выплакал тогда, когда 4 года назад за ним пришел Дамблдор. Всего 3 слезинки за всю жизнь. Вот и все, на что было способно сердце Ланса. Слишком сильно юноша верил в то, что он не должен плакать, что это, как тогда думал мелкий сорванец, для девчонок. «Простите», — повторял парень. Совсем недавно, меньше недели назад, из-за его неумной жажды приключений, чуть не погиб дорогой друг, дракончик Роджер. Еще в тот момент Ланс должен был понять, что своими действиями он может принести смерть и несчастье дорогим людям, но самовлюбленный музыкант никак не хотел этого замечать. И что теперь? Он был так поглощен этим дурацким долгом, который обязан собрать, что не подумал о последствиях собственных действий. И теперь ему уже больше никогда не услышать ответа на свой вопрос. Собственными руками Ланс погубил тех, кто был ему так дорог. А что, если под угрозой теперь и остальные? Если следующим станут такие счастливые Миллер с Яковлевой, или жизнерадостные Крамы и безбашенные близняшки? А если зло коснется Уизли, пусть и с тараканами, но все же дорогих сердцу юноши? И все это будет из-за него, из-за того, что Ланс оказался намного глупее, чем думал о себе прежде. Он оказался так же туп, как и клятое золотое трио. В конечном счете, он ничем от них не отличался. «Простите», — еще раз произнес Ланс. Герберт поднялся на ноги и огляделся. «Нет, он не должен был этого допустить. Дрянной из меня человек вышел», — подумал Ланс, наставляя палочку на сердце. «Может, хоть кот выйдет достойный». И человек исчез, а кладбище покидал грустный, пришибленный черный кот, чьи белые подушечки и воротничок покрылись грязью, скрывая свой истинный цвет. Вид этого четвероного словно отпугивал от себя, уверяя в том, что кроме несчастья животное ничего с собой не принесет. Как только кот покинул пределы кладбища, на нем появилась группа странно одетых людей. Многие, взглянув на странные мантии, сочли бы их сатанистами, но это было не так. Впрочем, пусть посетители и не имели ни малейшего отношения к сектантам, это не помешало им четверть часа шариться по кладбищу. Наконец, вновь собравшись группой, самый старый из них, с бородой до самой земли, произнес: «Мы должны найти его». И в тот же миг люди исчезли, будто и не было их вовсе, лишь отголоски звучных хлопков убеждали в том, что все же были. Кориченкомби сидела на подоконнике, читая последние страницы любимой сказки. Маленькая, 9-летняя девочка вчитывалась в строчки, пытаясь вобрать в себя все волшебство, что могла подарить эта история. Да и чего греха таить, только так девочка не боялась. В небольшой двухкомнатной квартире юная леди чувствовала себя словно в пещере, наполненной страшными призраками и монстрами. Отца у Кори не было, а мама, работая на двух работах, кассиршей в магазине и официанткой в кафе, возвращалась домой лишь к полуночи, а уходила еще до того, как девочка просыпалась в школу. Вот и сейчас миниатюрная блондинка боялась слезть с подоконника и уйти вглубь темной комнаты. Мама просила не зажигать свет после 8, чтобы экономить деньги. Чинкомби были очень бедной семьей, Ну а что еще можно ожидать от 26-летней матери и 8-летней дочки, живущих на две мизерные зарплаты? Девочка лишь раз в год видела новые платья, мама дарила их на Рождество, и раз в год новую игрушку, на день рождения. Все остальное было старое, уже давно заношенное и заплатанное. Игрушки сотни раз переклеены, а учебники и вовсе не рассыпались лишь благодаря какому-то чуду. Впрочем, девочка не очень расстраивалась по этому поводу. Она очень любила свою маму и все немногое, что у них было, просто иногда Кори становилось очень страшно. Особенно в последние месяцы. Мама работала все больше, постоянно говоря Кори, что та должна хорошо учиться, чтобы однажды уехать из района. Именно для этого Мередит, мать юной леди, отдала свою дочь в школу, находящуюся за пределами Скори. Там девочку не очень любили. Из-за ума ее обзывали зубрилой, за бедность, нищенкой, а после того, как выяснилось, что у Кори нет отца, то в ход пошло страшное слово «безотцовщина». Но девочка не обращала внимания на все выпады, измывательства, а порой и очень обидные и болезненные розыгрыши, как их называли родители малолетних пакостников. Леди закончила читать сказку и посмотрела в окно. Там, в книгах, к таким детям, как Кори, на выручку приходили крестные феи, смешные старички-волшебники, ну или просто волшебники. Когда-то девочка верила, что и к ней придет такой, но мама сказала, что волшебства не бывает и все надо делать самим. Мередит хотела даже запретить дочери читать сказки, но вовремя опомнилась и сдержала порыв. По вечерам Кори часто молилась, чтобы Бог прислал ей на помощь ангела-волшебника, но, видимо, леди молилась слишком тихо или неправильно, потому что время шло, а помощи не было. Дети все так же обзывали ее, не тушуясь иногда и больно ткнуть в плечо или в бок, а другие девочки даже кидали в волосы жвачку, из-за чего их пришлось обкорнать до мальчишеского ежика. Маме все так же не везло, несколько раз ее выгоняли с работы, из-за того, что она была груба с клиентами. А как иначе можно обходиться с теми, кто норовит залезть тебе в трусики при любой удачной и неудачной возможности? В общем, семья Чинкамби еле-еле сводила концы с концами, хоть как-то удерживаясь на границе абсолютного бедствия. Девочка закрыла книгу и обняла себя за колени, прислонившись к стеклу. На улице начался дождь. В это время в Лондоне постоянно шли дожди, словно пытаясь остудить землю и напомнить ей о скором приходе зимы. По улице ездили машины, порой оглашая окрестности резкими гудками и пугая безразличных прохожих, похожих на пьяных мух, бесцельно двигающих по дорогам и переулкам. Девочка страшно боялась темноты, но еще больше ей был неприятен дождь. После него мама всегда тяжело кашляла и страдала мигренью. Взгляд прекрасных, почти синих глаз, скользил по широкому проспекту. Там шли люди-грибы, до того их зонтики напоминали грибные шляпки. Все куда-то спешили, торопясь поскорее попасть домой или в иное сухое и теплое место. И тут девочка увидела второе существо, такое же грустное, как и она сама. На поребрике, свесив хвост в лужу, сидел обычный, дворовый, грязный кот. Он мог и дрожал от холода, а прохожие спешили пройти мимо, не обращая внимания на несчастное животное. Кот показался Кори не просто брошенным, а почти безжизненным. Он был таким грустным, таким несчастным, что доброе сердце леди не выдержало, и судьба их обоих решилась в тот же момент, когда скрипнул старенький замок на входной двери. Кот уныло водил лапкой в грязи. Лишенный всяких мыслей и стремлений, он представлял собой комок слипшейся шерсти и грустных, совсем не кошачьих глаз. Четверолапый, глядя на поток двуногих, ни о чем не думал и ни на что не надеялся. В этот момент он просто хотел сидеть и мокнуть. Увы, даже такому его желанию не было суждено исполниться. «Пойдем скорее в дом», прозвучало рядом, и кота приподняло на земле. Он оказался в руках маленькой леди, чье миленькое, даже, красивое личико ужасно портила мальчишеская прическа. Кот не сопротивлялся подобному повороту судьбы, ему стало плевать на себя. Кори принесла несчастного домой и, постояв в нерешительности с мгновения, все же скинула промокшие, местами дырявое пальто и включила свет в душевой. Она осторожно опустила кота в ванную и включила теплую воду, с опаской глядя на хвостатого. Девочка знала, что коты не любят воды, но этот даже не пытался выбраться из акрила, смиренно глядя в никуда. «Сейчас мы тебя помоем», — мурлыкнула Кори. «Ты, наверное, немного приболел, но в тепле сразу выздоровеешь, я тебе обещаю». И девочка принялась мыть большущего кота, который совсем не сопротивлялся телодвижениям двуногой. Кори, видя, что кот все еще грустный, окончательно уверилась в том, что животное болеет. Правда, не телом, а душой. Откуда маленькая девочка могла это узнать? Ну, будь мы волшебниками, я бы сказал, что это чудеса магии, а так она просто знала и все. Высушив животное замотанным скотчем феном, Кри обернула его в проплешинное полотенце и понесла в комнату. Там леди юркнула в кровать и потащила кота с собой. Она его крепко обняла и закрыла глаза, совсем не чувствуя страха. «Теперь ты мой», — сказала она. «Я буду звать тебя Аланом, хорошо?» Кот просто лежал. Ему было плевать. На все. На всех. Как, собственно, и всегда. 24 августа 1995 г. Англия, Лондон, средняя школа, Мирисгрен. Кри со смехом наблюдала за тем, как Алан гонялся за солнечным зайчиком, которого девочка пускала при помощи своего жестяного пенала. Почти неделю назад Алан почти не двигался, постоянно грустил и даже отказывался кушать, но сейчас почти выздоровел. Конечно, на него иногда накатывали приступы хандры, но тогда Кри крепко-крепко обнимала своего пушистого друга, и тот, вместо того чтобы грустить, начинал мурлыкать и комично стучать лапкой, не выпуская когтей. Вообще, Алан оказался очень добрым и умным котом. Он, по просьбе Кри, прятался от Мередит, каждый раз, когда та все же заставала дочку дома. Мама бы ни за что не одобрила лишний род, а юная леди не хотела лишаться своего единственного друга. Да, за эти дни они стали друзьями. Кри как-то раз пожаловалась на свой страх, и с тех пор Алан ночью всегда сидит на кровати, неся свой почетный караул, охраняя сон маленькой девочки от любых напастей и монстров. Даже тех, которые живут под кроватью и в стареньком шкафу. А еще он умеет так мяукать, что кажется, будто кот поет. Правда, очень грустно. Порой даже так, что у Кри невольно выступают слезы. Тогда Алан сразу замолкает и начинает тереться о леди, успокаивая ее своим мурлыканьем. А еще, совсем недавно, Алан стал приходить на большие перемены, скрашивая одиночество леди. Кри не любила оставаться одной, она этого боялась еще больше темноты, и Алан, верный друг, теперь каким-то образом пробирался через школьную ограду и оказывался здесь, в небольшом парке, куда детей выпускали погулять. Чинкамби частенько пряталась здесь от своих одноклассников. Кот продолжал играться с солнечным зайчиком, заставляя Кри смеяться. «Смотрите-ка, кто это у нас здесь», — произнесли за спиной. Девочка сразу узнала этот голос и вскочила на ноги. У кустов, где и пряталась леди, стояла компания Брута Перпина. Четверо парней и три девочки, считавшие, что день прожит зря, если они как следует не подразнили, а то и побили Чинкамби. «Да это же наша нищенка», — засмеялась некрасивая, зубастая Тара. «Небось выглядываешь, чего бы украсть, я не воровка», — воскликнула Кри, чувствуя, как в горле наматывается комок. «А, тогда ты ищешь, чтобы поесть», — ребята продолжили издевки, беря девочку в полукольцо. «Так ведь помойка в другой стороне». Дети засмеялись, а по щеке Кри покатились предательские слезы. Она стояла, сжавшись в комочек, и ждала, что вот-вот ее ударит, но что страшнее, наверное, порвут платье. И тогда уставшей маме снова придется его зашивать. «Нищенка, уродка, попрошайка, дура», — смеялись дети, кружась вокруг, словно пьяные от крови волки перед загнанной ланью. «Отстаньте», — заплакала девочка, и дети начали измываться пуще прежнего. «Эй, смотрите, здесь кошак», — крикнул Брут, замахиваясь ногой на Алана. Тот зашипел и отпрыгнул в сторону. «Не трогай Алана», — крикнула Кри. Девочка рухнула на колени и подняла на руки кота, заслоняя того от злых детей. «Алана?» «Да», — кивнула Чинкамби. «Его зовут Алан. Он мой». «Твой?» — загоготали сверстники. «Ты же нищенка, у тебя не может быть ничего своего, ты украла его». «Нет, украла, украла, воровка, воровка, нет», — плакала леди. Кот замер, лежа в руках содрогающейся от рыданий красивой девочки. Он не должен был вмешиваться, никто не должен решать чужие проблемы, он не должен никого спасать и выручать, каждый должен разбираться с этим сам. Она не друг коту, он не должен ей помогать, он не должен, ведь дом кота с самого дальнего края, он не должен. «А ну отдай». Брут потянулся к коту, но Кри оттолкнула руку. «Ах ты». Перпин замахнулся на девушку, но ударить не успел. Мальчишка заорал от боли и страха, когда, грозно зарычав, впился когтями в его лицо. Кот начал отчаянно драть когтями паренька, оставляя глубокие, кровоточащие царапины. Дети вокруг закричали и бросились в рассыпную, оставив своего друга один на один с разъяренным животным. Исполосовав наглую рожу, Алан спрыгнул на траву и стал тщательно вытирать окровавленные лапки о траву. Брут, рыдая и прижимая ладони к лицу, помчался в школу. Кот презрительно фыркнул ему вслед и повернулся к спасенной, рассчитывая на пару благодарных ласк. «Но, плохой!» — прикрикнула Кэри. Она схватила Алана за шкирку и щелкнула ему по носу. Кот фыркнул и ударил лапкой по руке, все так же не выпуская когтей. «Плохой Алан! Плохой! Плохой!» Каждое слово Кэри сопровождало не сильным, но неприятным щелчком по носу, и когда кот уже отчаянно мяукал и стучал пушистой лапкой, она крепко-крепко прижала его к себе, зарываясь лицом в мех. «Ты не должен больше так делать, Алан», — говорила она, гладя своего пушистого друга. «Ты не должен причинять вред другим. Даже если они очень плохие, так нельзя, ведь ты мог лишить зрения Брута. Плохой, Алан, плохой». По мнению кота, это была очень странная девочка. Впрочем, она оказалась такой теплой, что пусть будет хоть в 10 раз странней. Рядом с ней кот не чувствовал холода, ждущего его в темноте и готового взять свое. Осень, зовущая за собой зиму, уже нависла над туманным Альбоном, коварно смеясь, наблюдая за муками маленького, для нее, пушистого кота. 26 августа 1995 года. Англия, Лондон. Кэри спешила попасть домой. Сегодня у ее мамы день рождения, и девочка несла в руках подарок. Каждый год она копила деньги на этот день. Ведь девочка так любила свою маму и не могла оставить ее без подарка, это было бы неправильно. Мередит иногда давала дочери небольшие суммы на школьные завтраки или прочие безделушки, но Кэри никогда их не тратила, сохраняя до этого дня, 26 августа. В этот раз леди купила на все деньги небольшую фарфоровую статуэтку, изображавшую застывшую в па-балерину. Некогда мама, пока не стала мамой, выступала на сцене театров, слывя многообещающей танцовщицей, но мечты не сбылись. Девочка знала об этом и хотела сделать маме приятное, напомнить о чем-то светлом. «Быстрее, Алан!» На бегу обернулась девочка. Год мчался следом. Он бежал за своей подругой, и в тот момент, когда леди обернулась, глаза животного расширились. «Мяу! Осторожно!» Кэри оказалась немного шокирована. Не то чтобы Алан никогда не мяукал, но впервые он мяукнул так, словно желая что-то сказать. Леди ничего не поняла, как вот ее уже что-то или кто-то сшиб с ног. Кэри упала, разбив коленку и порвав платье. Поскольку рядом никого не оказалось, девочка поняла, что просто споткнулась, пока бежала. Но кровь и порванная платьица не беспокоили ее. Куда страшнее было то, что со звоном фарфоровая статуэтка разлетелась на части. Чинком бессилилась сдержать порыв, но не справилась и все же заплакала в голос. Теперь мама, любимая, уставшая мама, останется без подарка. Кэри плакала не только потому, что ей было больно, но и ужасно обидно. Она никак не могла помочь мамочке, она никому не могла помочь. Она навсегда останется одна, гонимая такими, как Брут, похожая на тех, как мама, уставших и обреченных. Они никогда не сможет дать маме повод улыбнуться. Кусочки фарфоровой статуэтки в тот миг стали осколками всех мечтаний и желаний маленькой девочки в штопанном, застиранном платье. Кот смотрел на высокого человека, закутанного в лиловую мантию. Тот, в свою очередь, стоял и смотрел на плачущего ребенка, которого он сбил с ног. Рядом лежали осколки, блестящие на солнце. Мак молчал, теребя свой отводящий взгляд амулет. «Ми-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Ник сейчас взмахнет палочкой, и девочка перестанет плакать. Она возьмет свою дешевую безделицу и побежит домой, радовать маму. Конечно же, он все починит. Плевать на статут, ведь именно он стал причиной разбившегося подарка. Да и в любом другом случае, нафига нужна палочка, если ты стоишь и смотришь на рыдающую несчастную леди? Нет, конечно же, он сейчас взмахнет палочкой и все починит. Ведь это ему будет не сложнее, чем сделать вдох. Человек еще немного постоял, а потом перешагнул через девочку и осколки. Проблемы Маглов его не касались. Мяу-мяу-мяу-мяу. Постой, ведь это же твоя вина. Но волшебник уже ушел. Кри продолжала плакать, а Пушистый чувствовал, как из нее уходит тепло. Все эти дни согревала кота, позволяя тому забыться. Девочка, обычный маг, плакала не над статуэткой, не стоившей полусотни фунтов, а над собственной жизнью и жизнью горячо любимой мамы. Девочка плакала, и вместе со слезами уходило тепло. То самое тепло, которое заставляет детей верить в Санта-Клауса, зубную фею и доброго волшебника, который обязательно придет и поможет. Кот устал и мяукнул. Он хотел остаться с ней. Остаться навсегда, живя под лучами волшебного тепла, укрывшись от всех напастей и проблем. Он бы обязательно увидел, как она вырастет в красавицу и умницу, как одной улыбкой будет походя разбивать сердца парням и вызывать зубовный скрежет у завистливых приятельниц. Кот так хотел остаться с маленькой, но такой доброй девочкой. Но вот в чем беда: если они ничего не сделают, то от этого тепла не останется и следа. Кори станет такой же холодной, как и те, ненастоящие люди, что без счету бродит по безжизненным и беспристрастным улицам Лондона. Кори всхлипнула и, открыв глаза, потянулась к пушистому другу, желая найти и утешая в его густой шерсти. Но какого же было изумление леди, когда на ее глазах Алан стал расти, увеличиваясь в размерах, пока не превратился в высокого юношу. Кори еще никогда не видела людей красивее этого человека. «Не плачь», — улыбнулся он. Алан достал из кармана брюк палочку и взмахнул над осколками. Те будто ожили и мигом сложились в фигурку балерины. «Видишь, все хорошо, не плачь». Наверное, девочка должна была испугаться, но нет, она совсем не испугалась. «Вы кто?» «Я», — улыбнулся Герберт, поглаживая девочку по голове, и с каждым таким движением ее волосы все отрастали, пока не стали длиннее, чем до того, как их обкарнали. «Разве ты не звала волшебника? Вот я и пришел на твой зов». «Так вы волшебник?» «Да». «А где Алан?» Герберт подмигнул и на миг превратился в кота, а потом обратно. «Я и есть Алан. А ты останешься со мной?» «Прости», — вздохнул волшебник. «Я не могу». «Почему?» Герберт не мог сказать, что у него есть всего пара минут до того момента, как здесь появится Аврор, желающий проверить, кому принадлежали чары. Конечно, парень хорошо замел следы и в департамент не поступит звонок о колдовстве несовершеннолетнего, но сейчас встречаться с магами юноши не хотелось. «Мне, тебе нужно помогать другим детям», — не спрашивала, а словно утверждала Кори. Конечно же, не одной ей нужна помощь, и Алан должен спешить, чтобы успеть выручить всех. Он совсем как тот волшебник из сказок, приходящий в тот момент, когда больше всего требуется помощь. «Да», — кивнул Герберт, чувствуя, как тепло возвращается к Кори. «Но если снова что-то случится, что-то разобьется, или...» «Тогда ты просто крепко зажмурься, поверь в себя и постарайся починить то, что разбилось. А если мне будет страшно, тогда посмейся над своим страхом, и он убежит. А если больно, подуй, и все пройдет». Кори хотела спросить что-то еще, но за спиной крикнули: «Кори». Девочка обернулась, к ней бежала ее мама. Радостно воскликнула девочка. Потом она вспомнила, что все же является воспитанной леди, и хотела поблагодарить Алана, но тот исчез, и только целая фигурка и внезапно отросшие волосы напоминали о его существовании. Мередит обняла свою дочь, а потом развела панику вокруг разбитой коленки. Она не сразу заметила отросшую шевелюру и статуэтку, но когда заметила, что ж, это уже совсем другая история, как, собственно, и та история, в которой Кориченкомби в 11 лет получит письмо из школы чародейства и волшебства Хогвартс. 27 августа 1995 г. Англия, Лондон. П.А. Герберт исполняет Слипкнот, Снуф. Мартин Бёрч, один из самых известных рок-продюсеров, в последний раз поднимался по ступенькам, ведущим в его студию. Он решил уйти из бизнеса. Тот паренек, встреченный им пару лет назад, так и не позвонил, а остальные исполнители не вдохновляли его на работу. Они были блеклые и ненастоящие, пели о том, что не понимали, но что, по их мнению, звучало круто, душевно, пробойно или как-то иначе. В общем, место им было на экране ТВ вместе с остальными безголосыми отбросами, поющими под фанеру, да и то сведенную со 101 звуковым эффектов. Мартин поднялся в студию и замер. За стеклом сидел какой-то парень и играл на гитаре. Он сидел спиной к рабочему входу и не видел визитера, а визитер, слушая знакомый голос, не хотел отвлекать музыканта. Бёрч не мог не узнать этот голос и не мог не восхититься песней. Продюсер сел на кресло и сам закрыл глаза, впитывая в себя удивительную композицию. Герберт пел о чем-то своем, ни про кого-то, ни о чем, ни для чего, просто пел. Сейчас ему не требовалось ничего, кроме песни, в которой он выразил все то, что наросло на его сердце. О том, как оставил девушку, подобной которой никогда больше не встретит, о том, как по собственной глупости потерял друзей детства, и о том, как благодаря маленькой девочке Кори понял нечто очень важное, чего никогда не видел прежде. Наверное, именно этому Герберта так хотел научить Флитвик, но, видимо, это то, что человек, вернее, маг, должен понять сам. Все это, ничто, и нашло свое воплощение не то в лиричной, не то в ритмичной композиции. Мартин открыл глаза в тот же миг, когда отзвучал последний аккорд, но музыкант куда-то исчез. Лишь горящая красным кнопкой рец и возможность прослушать запись заставили Мартина увериться в существовании человека, угостившего его самыми потрясающими сигаретами. Да, такого музыканта можно было и подождать. Запустив трек по новой, Мартин откинулся в кресле, это стоит отправить на радио. 28 августа 1995 г. Англия, Лондон, площадь Гримо 12. Надо признать, Герберта нам не найти, вынес вердикт Дамблдор, когда почти двухнедельные поиски не увенчались успехом. На кухне явки собрались все те же люди. Кингсли, старшие Уизли, Тонкс, Люпин, Блэк, Грюм и Снейп. Все они, за исключением последнего, были заняты поиском юноши, но безрезультатно. Ланс словно под землю провалился, исчезнув со всех радаров. Известный музыкант растворился в Лондоне, а может уже давно покинул границы страны. Стоит радоваться тому, что он не пойдет к лорду, вставил свои 5 кнатов Снейп. «Пойди пойми этого уродца», сплюнул Грюм. «Аластер», воскликнули мистер и миссис. «Как ты можешь так отзываться о мальчике?» Не сдавалась Молли. «Мальчики, как же, пригрели на своей груди змею, а теперь защищайте, не смей», воскликнула Молли, обнажая палочку. «Герберт никогда и никому не сделал ничего плохо, он хороший человек, ха», засмеялся Аврор. «У ублюдков рождаются только ублюдки». Молли уже была готова выпустить проклятие, но Дамблдор небрежным жестом заблокировал магию присутствующих, не желая устраивать на явке ордена междоусобные разборки. «Хватит», произнес великий волшебник, «нам ни к чему ссоры. В конечном счете ясно только одно, как ни в чем не бывало», продолжил Снейп. «Герберт не полный дурак, чтобы самому показаться нам на глаза, так что думаю можно вернуться к обсуждению более важной проблемы, касающейся оружия». «Оружие всегда проблема», прозвучало за спинами. Народ обернулся, а Снейп с оттяжкой хлопнул себя по лицу. В холодильнике, повернувшись к аудитории не самой кошерной частью тела, рылся Герберт Ланс. «О, нашел!» — крикнул парень, вынимая наружу бутылку с минералкой. Свинтив крышку одним ловким движением, парень буквально залпом осушил содержимое. «Жажда убивает!» Грюм хотел вскочить и придушить гаденыша, но не мог даже моргнуть. Магия директора удерживала его на месте. Собственно, не только его, но и всех других. Директор подошел ближе и сжал плечо парня. «Я должен вас поблагодарить. Даже несмотря на то, что началась война, вы держали 4 авроров в Скрисквере. Вы сдержали свое слово. Только это не помогло твоим друзьям», печально вздохнул светлый маг. Директор ждал вспышки ярости, присущей всем огненным существам, но Ланс вновь удивил его. Юноша спрятал взгляд и скорбно произнес: «Здесь только моя вина. Я должен был догадаться, должен был просчитать, что он захочет стереть это место с лица земли. Я должен был понять, что за неудачный блеф надо платить банкам». Тут Ланс застыл и в панике обнаружил, что на его голове нет шляпы, а взглядами директор и Геб все же встретились. Проныра с бешеной скоростью напялил свой головной убор, но было поздно. Оставалось лишь сохранить хорошую мину. «Кажется, я сболтнул лишнего». «Нет, ты лишь подтвердил мои догадки, а я надеялся вас провести. У тебя почти получилось. Лимонную дольку? Не откажусь». Двое магов принялись жевать только ими любимое угощение. Это дико раздражало присутствующих. «Да чем вы говорите?» – воскликнул Сириус, все же сумевший сорвать с себя чары. Дамблдор посмотрел на ученика, но тот просто пожал плечами, поглаживая Раджерою. Дракончик был рад тому, что его двуногий друг вернулся. «Полагаю, о плане мистера Ланса», – вздохнул Дамблдор. «Плане?» – переспросил Грюм. «Да, если я все правильно понял». «А я все правильно понял, то Геб сыграл собой и Волдемортом. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что своим воскрешением темный лорд обязан Герберту». В куне повисла тишина. «Я не понимаю», – прошептала миссис. «Мальчик мой, ты расскажешь, или мне?» «Мне лень», – отмахнулся Ланс. «Давайте вы». Дамблдор кивнул и взмахнул рукой. В тот же миг стол удлинился и за ним появилось еще 2 стула, на которые и уселись директор вместе со студентом. Причем сели они так, что Альбус выступил в роли стены между орденцами и юношей. Что ж, все началось еще до турнира. Полагаю, на 3-м курсе, когда Герберт узнал, кто убийца его родителей. После этого он начал придумывать план мести, который отложилось на долгие годы. Впрочем, пришло время турнира, и он идеально вписался в планы Герберта. Вы можете думать, что это Барти Краучий Хвост воскресили Темного Лорда, но они сделали это лишь при попустительстве и незримой помощи Герберта. Но зачем? — взревел Люпин, обнаживший палочку. Зачем? Позднее, сейчас важнее как, кубок, ведь так, мальчик мой, Ланс кивнул. Именно Герберт, гений магии пламени, ослабил защиту кубка огня и благодаря этому Барти смог наложить на него конфундус. Ведь конфундус – многофункциональное заклинание, и чтобы зачаровать им волшебный артефакт, нужно обладать силами, превосходящими возможности Мерлины. Но при ослабленно, Барти справился. На первом туре Ланс специально спровоцировал Гарри на Экспеллиармус, чтобы иметь возможность одолеть его и не пустить в следующий раунд, где Поттер бы погиб, сражаясь с нашим китайским другом, а ведь без него невозможно было осуществить воскрешение. Драконы, именно Ланс навел Барти на мысль о том, что можно подпоить Хагрида и убедить выдать тайну о драконах. Русалки, здесь Ланс позволил считать Барти, что тот сыграл на его благородстве, когда как Крауч действовал под незримым руководством самого Герберта. В лесу Гарри к цели, по неведомым тропам, вел зверь, которого попросил Ланс, ведь только он может видеть эти тропы и общаться со зверьми. В пятом туре, в лабиринте, Ланс ходил через лиственную ограду, как через двери и оберегал Поттера, пока не привел его к кубку. Герберт знал, что того зачаровали на межпространственный перенос и именно поэтому хранил с собой свой собственный портал. Он телепортировался с Гарри, чтобы убедиться, что все идет по плану и составить себе алиби, якобы попытавшись помочь Гарри. Но суть в том, что захоти Ланс помочь, и он бы успел, ведь Герберт намного быстрее и сильнее обычных людей. Но зачем? Затем, грустно протянул разом постаревший Дамблдор, что Волдеморт, что бы мы ни делали, однажды вызволит своих приспешников из Азкабана, а вместе с ними и того, кого хочет убить Герберт. «Я прав, мой мальчик, в яблочко», — кивнул Рокер. «Да я тебя», — прорычал Грюм. И с ним оказались согласны все присутствующие, резко обнажив палочки. Даже миссис и мистер, даже Тонкс. «Но-но», — покачал головой Геб. «Профессор еще не все рассказал. Народ застыл и посмотрел на великого мага. Мы не сможем и пальцем тронуть Ланса. С чего бы? Потому что Герберт придумал идеальную защиту и от меня, и от Волдеморта. Герберта Ланса защищает целый мир, и стоит нам что-либо сделать, как уже через неделю на Англию обрушится ярость его поклонников, которые явно будут недовольны тем, кто лишил их нового кумира. Ублюдок», — сплюнул Блэк. На Проныру смотрели как на пожирателя, как на черное пятно грязи, попавшие на идеально белую скатерть их приглаженной реальности. Он стал по-настоящему чужим, реальным уродцем прекрасного мира. Конечно, в чем-то директор оказался неправ. Герберт не ходил сквозь стены лабиринта и не оберегал Поттера, и он точно не рассматривал свою мечту о сцене как некий пошлый щит. Но все же в общих чертах Дамблдор мыслил верно. Он, Герберт Ланс, не собирался лично штурмовать неприступную для него тюрьму Азкабан. Он собирался использовать для этого человека, который сможет и захочет взять ее приступом, чтобы освободить свои наиболее верные и способные боевые активы. С вероятностью в 100%, в этом году Темный Лорд сломает стены и освободит пленников, и тогда начнется последний раунд кульминации аферы столетия. Самая лучшая улица в покере, которую когда-либо разыгрывал Проныра. И пусть этот раунд увенчался безоговорочным успехом, но почему тогда нет радости на сердце? Становилось холоднее, зима совсем близко. «Как ты мог, Герберт?» Чутил не плакала миссис. «Мы заботились о тебе, верили тебе, приняли в семью. Ты был один из нас, как вы могли?» Хотел воскликнуть Ланс. «Я больше не хочу быть среди вас, предатель!» Тонкс разорвала плакат. «Из-за тебя уже погибло столько людей, а сколько погибнет еще? А ты подумала, Гарри, о нас, о всех остальных, когда строил свой долбанный план, предатели?» Страстно желал крикнуть Герберт. «Сколько людей погибли из-за ваших игр, а сколько погибнет еще? О чем вы думаете, играясь в свои маленькие войнушки и упиваясь всевластием, когда вокруг плачут дети? А я думал, ты не такой, как остальные слизни», — сплюнул Блэк, с презрением смотря на человека, так напоминавшего Сириус у себя самого в детстве. «Что ж, видимо, он ошибся. Но ты такой же, предатель, жалкий и никчемный. Да что ты сделал на благо? Лишь уничтожил все, за что сражались и умирали другие. А я думал, вы не такие, как все остальные», — мысленно вопил Герберт. «Но я ошибся. Вы такие же, предатели. Да что вы сделали на благо? Люди, хранящие под собственными задницами миллиарды фунтов, как многим людям вы помогли своим бесполезным богатством. Ты мог бы стать хорошим человеком, Герберт, спокойно, но с маской презрения на лице произнес мистер, утешавший миссис. Ты мог бы сделать много хорошего, но, видимо, дурную кровь не переспоришь. Вы могли бы стать хорошими волшебниками. Одним взмахом палочки вы могли бы напоить детей в Африке, пробуя им скважины. Могли бы вылечить смертельно больных, могли бы помочь тем, кто страдает, могли бы просто пожертвовать пару галеонов. В мире людей это много больше. Но, видимо, чертов эгоизм чертовых магов не переспоришь. Ты не тот, кем казался, сказал Люпин. Вы не те, кем казались. Ты не светлый и не темный, просто гнилое сердце. Вы не волшебники из сказки. Вы просто маги, которых ненавидит большинство нормальных героев именно за то, какие вы есть. Предатель, крикнули они. Ши, дураки, печально подумал уставший Ланс. Он хотел сказать им так много, хотел кричать и бесноваться, круша все вокруг. Он впервые понял, что так рьяно отстаивал Флитвик, и как сильно он подвел своего учителя, забыв об основополагающих принципах волшебства. Не маги, нет-нет, к чему эта пошлость, выражающаяся в каких-то министерствах, темных, светлых убийствах, пытках, сражениях и смертях. Нет, Ланс забыл уроки профессора о волшебстве, том, которого не видно, например, помощь маленькой плачущей девочке, наплевав на все законы, штрафы и даже суд, просто взять и починить ее фарфоровую игрушку. Вот в чем заключается смысл слова «шарм», вот в чем кроется вся сказочность такого прекрасного явления, как волшебство. Проныра хотел сказать так много, но ему было плевать. В этот раз не на себя, и не на все еще дорогих ему людей, а на всех магов в целом. Они ошиблись, нельзя с гордостью носить в кармане палочку, если с ее помощью ты не можешь подарить улыбку ребенку. Нельзя говорить об общем благе, когда где-то плачет ребенок, которому ты можешь помочь, произнеся лишь пару слов. Филиус Флитвик знал об этом и этому учил детей, а Ланс забыл. Он хотел сказать так многое, но они бы не поняли. Нет, точно, не поняли бы. Она бы поняла, а они нет. Но ее нет, а они есть. И именно поэтому будущий волшебник произнес лишь: «Да пошли вы все к такой-то матери». Парень поднялся и побрел к своей комнате. «Герберт», — окликнул Дамблдор юноша замер. «Я многократно усилю защиту Азкабана. Это не поможет», — пожал плечами Проныра. «Чтобы предотвратить падение, вы должны сами там сидеть, а это невозможно по известным всем причинам. Хотя это все уже не важно, абсолютно не важно. Ты погибнешь, мальчик мой, если выступишь против нее. Она намного сильней. Мы ходим до конца». Все эти дни Герберт в полном одиночестве просидел в комнате. Он не пытался выйти, но не сомневался, что заперт такими чарами, которые никогда не сможет сломать. Еду ему доставлял сочувствующий Кричер, но даже он не мог разогнать ощущение одиночества. Худо-бедно с этим справлялся Роджер при пособничестве сундучища, но вряд ли дракон и сундук могут стать достойной компанией человеку. Детям рассказали все о Лансе, и те тоже отвернулись от него. Рон, небось, говорил, что всегда так и думал, Гермиона молчаливо поддакивала. Поттер уверился в том, что люди любят предавать, а Джинни, да вообще черт бы с этой Джинни. Одни лишь близнецы стойко верили в то, что взрослые все исказили. Откуда Ланс это знал? Ну так на медне Фред и Джордж умудрились передать скричерами послание, в котором говорилось, что близнецы все еще считают Ланса своим парнем и единственным деловым партнером, с которым они готовы разделить борозды правления. Герберт был благодарен. Видимо, верно говорят, порой находишь друзей там, где и не планируешь их находить. Так, настроив против себя верхушку Ордена Феникса, Ланс обзавелся двумя верными товарищами. Юноша еще не знал, что будет идти с ними бок о бок до самого конца жизни, но все же был рад такому повороту событий. Что-то потеряв, обязательно что-то найдешь. Таков непреложный закон волшебства и магии. Впрочем, все это не могло отогнать лютого холода, эта зима обещала быть самой страшной. 1 сентября 1995 г. Англия, вокзал Кинг-Кросс, платформа 9 и Фрац 34. Как только Герберт оказался по ту сторону барьера, то вокруг него сразу образовалось целое море, состоящее из вопящих поклонников, сующих на подпись плакаты и листовки, а также галдящих репортеров, тыкающих в лицо камерами и микрофонами. Ланс улыбался всем и каждому, с радостью ставя свои подписи и отвечая на самые интересные вопросы. Но вот раздался второй свисток, и юноша, откланившись, юркнул в тамбур, скрываясь за стенами вагона. Как только толпа скрылась, лицо Геба разительно переменилось. Мигом сошла улыбка, исчезло веселье, Ланс стал угрюмый серп, в прямом смысле этого слова. Под его кожей будто выключили светильник, и та стала постепенно отцветать. Пока это было незаметно, будто наваждение или игра света, но некоторым стало казаться, что Герберт стал менее привлекателен на лицо, будто вместо красоты стало проступать неподдельное уродство. Гебу было плевать на это, он просто потерял связь с реальностью и некий смысл, доселе поддерживающий парня на плаву. Впервые скрипнул стальной стержень внутри парня, впервые броня дала трещину, впуская в себя холод и безразличие. 6 сентября 1995 г. Хогвартс, класс Зати. «Но я знаю, что он жив», — воскликнул Поттер. «Прекратите лгать», — завизжала новый профессор, назначенный самим министерством, жабообразная Долорес Амбридж. «Я не лгу, спросите Ланса, он был там, да он самый». Договорить Поттер не смог. Дамблдор попросил ребят никому не рассказывать о совершенном летом открытии. В классе повисла тишина, и все повернулись к Герберту. Тот сидел на задней парте и делал вид, что присутствует на уроке. Впрочем, взгляд его блуждал где-то в пустоте, и сам парень явно был погружен глубоко в недра собственного «я». «Мистер Ланс», — сладко пропела Долорес, — «что вы можете сказать по этому поводу?» Герберт будто очнулся ото сна и огляделся. Он разбудил дрыхнувшего Роджера, под всеобщее молчание убрал учебные принадлежности в сумку и напарился к двери. «Я не разрешала вам выходить», — взвизгнула Амбридж, накладывая корявый колопартус. Герберт, увидев, что двери зачарованы, попросту развернулся и пошел прямо на Долорес. С абсолютно мертвым, каким-то странным лицом, он двигался со степенностью и уверенностью нефтяного танкера. Амбридж была уверена в том, что сейчас не нее нападет чемпион турнира, и в панике пыталась вспомнить хоть одно защитное заклинание, кроме удававшегося ей на славу Круция. Золотой Трия незаметно выхватила палочки, намереваясь повязать взбунтовавшегося крестника темного лорда, которому, по неизвестной причине, Дамблдор все еще безоговорочно доверял. В момент Икс оказалось, что Ланс просто прошел мимо учительского стола. Он встал перед витражом, а потом разбил его ударом кулака и под удивленные возгласы спрыгнул с третьего этажа. 17 сентября 1995 г. Хогвартс, кабинет чар. «Мистер Ланс, как вы посмели сдать мне пустой лист?» — кричала профессор Комединти, буравя взглядом безразличного ко всему юношу. Тот все кутался в мантию, будто ему было холодно. «Вы все равно ничего не смыслите в настоящих комбинационных воплощающих стихийных чарах», — пожал плечами Ланс, чьи пламенные звери были теми высотами, на которые Кора могла смотреть, лишь прищурившись и пытаясь разобрать некие очертания в недостижимых для ней далях. «Смысл пергамент марать? Немыслимо, неслыханно, возмутительно. Это ты, мистер Ланс, да пойкраткое», — бесцветным тоном произнес парень и направился к выходу. В этот день лучшей ученицей стала мисс Гермиона Грейнджер, а в школе был установлен новый рекорд идеальной успеваемости – 4 года, 2 недели и 3 дня. 3 октября 1995 г. Хогвартс, где-то в коридоре. Малфой, ставший старостой, наткнулся на своих любимых жертв Золотой Трия. Конечно же, он не мог упустить момента и сцепился с ними языками. Впрочем, вовремя переключился, когда мимо прошкандыбала презренная грязнокровка, умудрившаяся за лето стать мировой звездой. «Эй, ублюдок!» — воскликнул Малфой, скрываясь за спинами прихвостней, ставших размерами с гигантские шкафы. «Ты, небось, чтобы такого добиться, все лето всему шоу-безу в очко давал». Ланс стоял у окна, смотря на то, как землю укрывает первый снег. Юноше было жутко холодно и одиноко. Он не смел беспокоить своих друзей письмами и жалобами. Он не должен был причинять им неудобств. Ланс уже достаточно навредил тем, кто ему был дорог, так что это переживет сам. Просто очередная зима. Очень страшная правда, ну да ничего. Все равно юноше плевать на все. Как холодно. Несмотря на тепло, царившее в замке, Проныра выдохнула изо рта облачко пара, скрывая посеревшую кожу под несколькими мантиями. «Эй, урод, я к тебе обращаюсь. Или ты все думаешь, как проклятие свести?» Что, любовничек постарался? Вся школа стала замечать, что с внешностью Геба что-то происходит. Его даже к Помфри водили, но та лишь разводила руками. На лице юноши проступали какие-то звериные, уродливые черты, превращая прекрасное лицо в подобие кошачьей морды. Колдомедик уверяла, что это сбой анимагии должно пройти само. «Шлюхин сын, чего молчишь?» — проходившие в коридоре замерли в ожидании немедленного смертоубийства. Боже, если бы Малфой знал, что в этот момент оскорбляет по матушке крестники темного лорда, то повесился бы на ближайшем гобелене, но он не знал, как и весь Слизерин. Том запретил своим подчиненным распространяться об этом, желая сохранить инкогнито Герберта, в надежде, что таким образом тот сможет жить нормальной жизнью, какую ему желал и покойный отец, и ныне воскресший крестный. Увы, лорд не знал, что де-факто никакого инкогнито не оставалось. Герберт развернулся, и народ понял, что сейчас будет то еще представление. Ланс сделал шаг и скрылся где-то среди лестницы переходов. Народ обомлел. Лансу было плевать. Так холодно. 14 октября 1995 г. Хогвартс. Кабинет трансфигурации. Мистер Ланс, я нисколько не сомневалась в том, что вы бездарный выскочка, но это безобразие даже для вас слишком низкий уровень. Герберт посмотрел на предмет трансфигурации и понял, что не способен на лучшее. В последнее время магия отказывала. Даже простейшие, для Ланса, огненные чары не хотели поддаваться ему. Становилось все холоднее. Внутри что-то словно снедалось, поглощаясь с каждым днем. Кожа Геба становилась все серее, а сам он все уродливее. Большинство приятелей, в том числе и однокурсницы с Гриффиндора, отвернулись от парня, а многие даже начали над ним подшучивать. Правда, вскоре сами становились жертвами куда более глобальных розыгрышей. Близнецы помогали другу чем могли. Мэм, да, мистер Ланс, идите в задницу, мэм. И Герберт вышел вон. 25 октября 1995 г. Хогвартс в уборной. Герберт сплюнул кровью и с трудом удержался на ногах. Его ногти-когти посинели от незримого холода, руки покрылись какими-то пятнами, похожими на отмершие участки кожи, холодные ожоги покрыли все тело. Магии у юноши почти не осталось, даже простой люмос отказался подчиняться. Все вокруг плыло, юноша ощущал дикую слабость везде, где ее можно ощущать и нельзя. Он уже прекратил попытки разделить сны и реальность. Да и чего лукавить, Ланс страстно желал остаться в своих снах. Там он был вместе со всеми друзьями. Фред, Джордж, Виктор, Рози, Давид, Вики, Квин, Тремонт, Анастасия, Доктор Зло, Гэвс, Алика, Инна, Жанна, но никого не было рядом. Как не было и ее. Черт, Ланс не мог забыть этот аромат крепкого кофе, перемешанного с запахом крови и плавленного золота. В такие моменты Бнаша вспоминал тот сон, где наяву к нему прилетела птичка и сказала, чтобы Ланс не уходил, когда нужно остаться и не остался, когда нужно уходить. Видимо, парень ошибся, видимо, все это стало последствием неправильного выбора. Окно в уборной открыл сильный порыв ветра, и юноша упал на пол, прячась от лютого мороза, голодным волком пожирающего наполовину ифрита. До слуха донесся далекий, полусонный шепот. «Спасайся», — пел волшебный лес, желая защитить своего друга. Он даже проснулся от зимнего сна, чтобы донести весть. И словно по волшебству перед взором юноши появилась поляна, залитая солнцем. Да, от холодной смерти его спасет лишь тепло, весна. В Хогвартсе Геб знал лишь два места, где всегда плясало солнце и веселилась красавица весна. Этими уголками рая являлись личный кабинет Филиуса Флитвика и берлога. До берлоги ближе.